19 июля рабочая партия Венгрии выставила на своем сайте бессмертный классический труд Ким Ир Сена об исторической победе в Отечественной освободительной войне и задачах Народной армии.